«Где?» — кричит Яшка Безухой. «Подавай сюда Яшку Безухова». Доложили, что Яшка Безухой под гневом находится пятый год, низовой вотчины управляет. «Давай сюда Яшку Безухова, он у меня на резаке не прорежется, как вы, шельмецы». Поскакали за покойным батюшкой. Ну, Саратов — место не ближнее. Когда батюшку оттуда ко княжему двору привезли, лед от такой уж стал, что будь у покойника свинцовая голова, так и тут бы ему резака не сделать. Допустили батюшку до светлых очей князя Алексея Юрьевича. «Здравствуй», — говорит Яшка Безухой. «Батюшка в ноги. Князь его пожаловал, велел встать». «Что, — говорит, — резака завтра с того угора. Вольнешь?» «Можем постараться, батюшка, ваше сиятельство, надеющись на милость Божью да на ваше княжеское счастье», — отвечал покойник, родитель мой. «Ладно, — говорит, — ступай на псарный двор. Жалую тебя с ворой Муругих. А к утру вьюга. Да так поля засыпало, что охота совсем порешилась. Остался резак за батюшкой до другого ледостава. Зато уж какого же резака на другую-то осень он справил. И за такую службу его и за великое родение жаловал его князь Алексей Юрьевич своей княжеской милостью. Изволил к ручке допустить. При своей княжей охоте приказал находиться. Красный чекмень с позументом пожаловал. На барской барыне женил. И сказано было ему быть в первых псарях. А до самой кончины князя Алексея Юрьевича батюшка у него в самых ближних людях и в большой милости находился. А как я родился, князь Алексей Юрьевич сам изволил меня от святой купели воспринимать. А восприемницей была Степанида Птичница, гайдука Самойла жена, тоже из барских барынь. Подрос я, сударь, у батюшки на псарне, а как приехал князь сюда совсем на житье, и мне 16 лет исполнилось, изволил он и меня своей высокой милостью взыскать. На само Светло-Христово воскресенье после заутрени сказал свое жалование. Велел в комнатных казачках при себе быть. Есть с княжьего стола, а матушке-покойнице давать за меня месячину мукой, крупой, маслом, да по 3 алтына в месяц деньгами. В грамоту с прочими казачками меня отдали. Драли, сударь, немилосердно. Однако ж дьячок Пафнутий до своего дошел. Грамота всем далась. Цифирному делу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мне 20 годов, стали нас распределять по наукам. Кого в музыканты, кого в часовщики, кого в живописцы, кого французскому учиться, чтоб с молодым князем, с Борисом Алексеевичем, в Париж отправить. Меня же за многую службу матушки-покойницы и по ее великой слезной просьбе по собачьей части князь определить изволил. Было, сударь, мне лет 20 с небольшим, как сподобил меня Господь пред светлыми очами князя Алексея Юрьевича малую службишку справить и тем его княжеского жалования и милости удостоиться. Верстах в 20 от Заборья, там за Ундольским баром сельцо Крутихино есть. Было оно в те поры отставного капрала Солоницына. За увечьем и ранами был тот капрал от службы уволен и жил во своем Крутихине с молодой женой. А вывез он ее из Литвы, али с Польши, а может, статься из Хохлов, доподлинно не знаю. Только красавица была писаная. Теперь думать надо, и зайти весь белый свет такой не найдешь. Князю Алексею Юрьевичу Солоничиха приглянулась. Сначала хотел ее честью в заборе сманить, однако ж она не поддалась. А муж взъерошился, воюет, либо, говорит, матушке государыне подам челобитную, либо, говорит, самого князя зарублю. Выехали однажды по лету мы на красного зверя в Ундольский бор, с десяток лисиц затравили, привал возле Крутихина сделали, выложили перед князем Алексеем Юрьевичем из тороков зверя травленного, стоим, ждем слова ласкового. А князь Алексей Юрьевич Кручинин сидит, не смотрит на красного зверя травленного, смотрит на сельцо Крутихина, да так